Контуженная муза. Три очерка о Викторе Астафьеве. Плач, сердце. Эпиграф. Пишу письмо, слеза катится. Царь, рыба. На трибуне седовласый вождь. В который-то раз, одержавший победу над оппозицией, мягко вколачивает кулаком невидимые гвозди. «Победила Россия!» Молодая. Внизу на площади волнуется толпа, впрочем, заметно поредевшая со времени предпоследней победы вождя. Но то ли вождь выглядит слишком усталым и каким-то помятым, то ли что-то еще незримо присутствует в толпе, а только нет в душе ощущения праздника. Впечатление такое, будто в тесто положили несвежие дрожжи. В этот момент вдруг отчетливо понимаешь, почему все-таки реформы в России зашли в психологический тупик и какая роковая ошибка была тому причиной. Казалось бы, все говорило о том, что мы вступили в какую-то новую эпоху, перешагнули какой-то важный исторический рубеж, и теперь все зависит от нашей воли, нашей энергии, то есть от нас самих. Вспомните первые лозунги перестройки. Бездарные и нагловатые по сути своей – они, однако ж, звучали свежо и упруго и против смысла заражали. Например, «нравственно все, что эффективно, а что неэффективно, то безнравственно» — Николай Шмелев. Или «пропасть одним прыжком». Вслушайтесь в названия банков и фирм. В них каждая буква и каждый звук заряжены какой-то нахальной силой, позволяющей захватить кусочек твоей памяти даже и вопреки желанию. Они вопят, как новорожденные, а новые термины в политике, экономике, социальной жизни, жадные, без разбора, сворованные с чужого языка, ни с чем не сравнимый сленг эпохи, вернейший признак ее подросткового характера. Здесь есть, что бы ни говорили, выразительная энергия. Играет пусть дурная, но молодая кровь. И вместе с тем, посмотрите на лица людей. Все это ложь, что они злые. Злость есть сила, а на лице нашего среднего человека застыло выражение глубокой усталости и страха. Человек звучит гордо, даже не смешно. Гораздо ближе по смыслу тихая реплика барона в «На дне». «Я, брат, боюсь иногда. Понимаешь? Трушу. Потому что же дальше?» Мне кажется, что оправдательным моментом любой нашей революции, включая и нынешнюю, являлся не холодный расчет, не разумные доводы, но какое-то аксиоматическое убеждение интеллигенции в исторической молодости России. От Белинского и Герцена до идеологов перестройки этот, как сказали бы нынче, менталитет ничуть не изменился. Даром, что жизнь на каждом шагу доказывает совсем обратное. Я удивился, когда умный Владимир Максимов, выступая по телевидению и осуждая левых радикалов, под занавес все-таки сделал печальный жест. Что, мол, поделаешь, мы страна еще молодая, еще толком не жившая. Самое главное, в этом жесте и этих словах чувствовалось другое, какая-то непобедимая личная усталость говорившего. Я вдруг вспомнил финальные слова его героя из «Чаши ярости», тихо сказанная в самолете перед вылетом в Париж. «Девушка, мне бы водочки». Чем же объяснить это широкое убеждение в якобы молодости России? Страны, где, по словам одной американки, всегда либо холера, либо революция. Неужели простой арифметический подсчет на столько-то веков позже приняли христианство и уже совсем поздно приходим к демократии, является единственной причиной этой болезни национального зрения, о которой еще Розанов язвительно заметил. «Господа, вы думаете, что Россия — это молодая девица, и с ней можно заигрывать? А она уже старушка, ей уже тысячи лет». Но, конечно, ни Розанов, ни его предшественник Константин Леонтьев, написавший об опасности конца русской цивилизации, византизм и славянство, не могли в полном объеме представить, какой еще исторический путь надлежало пережить в XX веке этой старушке. Но мы-то сегодня, оказавшись на последнем докате, Солженицын, совсем-совсем умные, кажется, могли бы стать серьезнее. Противно и больно наблюдать нынешние игры в молодую Россию, прежде всего нравственно разрушенных и залгавшихся людей. С одной стороны, бесчувственные либеральные хитрецы доказывают, как дважды два, что народу, мол, осталось чуть-чуть потерпеть, и если не старики, то молодые еще увидят небо в алмазах. С другой, защитники России из бывших коммунистов заливают в сознание городской толпы вредную сказочку о чудо-богатыре Иване. Стоит, мол, ему небрежно шевельнуть плечом, и паразиты мигом падут с его могучего тела. Русские идут. Оба лагеря уверены, что будущее страны можно решить простым усилием воли. Это и есть продолжение мифа о молодой России. Виктор Астафьев не историк. И еще меньше ему подходит роль публициста, проповедника. И потому наши газетчики, терзающие писателя бесчисленными интервью, то есть исповедями на заданную тему, а затем выносящие в заголовок что-нибудь самое нелепое. Одна беседа в «Комсомолке» называется «Народ у нас какой-то не французистый», служит ему дурную службу. Астафьев в публицистике как слон в посудной лавке. Он естественен, однако ж не на своем месте. Ему не хватает главного, без чего прямое из устное слово выйдет ляпом. Эмоциональной сдержанности в сочетании с глубоким внутренним темпераментом, когда слова обладают собственным весом и не нуждаются в дополнительной сверхсмысловой начинке. Возможно, здесь играет роль органическое, подсознательное недоверие именно чистого художника к публицистике как к словесному искусству, в отличие от Солженицына, который, конечно, великий публицист. Так или иначе, Астафьев говорящий уступает Астафьеву пишущему с его трогательной и какой-то провинциальной влюбленностью в художественное письмо. Критика Астафьеву долго и вне всякой меры льстила. Занимается этим и сейчас, если не считать выходки Владимира Бушина в Советской России, обвинившего писателя в предательстве патриотов и намекнувшего, что ему за это заплатили. Фимиам, впрочем, был оправдан. В его прозе действительно есть нечто, на первый взгляд, трудноуловимое, но возвышающееся над самыми блестящими выражениями других писателей. Не могу иначе определить это нечто, как через банальное понятие слезы. В бесслезный век Астафьев заставил нас плакать настоящими, не крокодильими слезами. «Оттворил слезы», как сказал бы Лев Анинский. И за этот редкий душевный талант ему поклонилась читающая Россия. Какая-нибудь сцена со смертью Гошки Воробья, кража или с убийством собаки по кличке Бой-Ев Царь Рыбе способна растопить даже самое жестокое сердце, поколебать даже уверенный в своих силах цинизм. С этих пор эпитет «Добрая» прочно приклеился к музе Астафьева, пока многих не поразил странный душевный надлом, случившийся с ним примерно начиная с «Печального детектива». Приступы внезапной злости посещали его и раньше. Например, Гога Герцев в «Царь Рыбе» написан, безусловно, с ненавистью, однако неудачно, так как Астафьев пытался вложить в этот образ символический смысл, а получился заурядный пошляк, кумир провинциальных дурочек и автор постыдных сентиментальных дневничков. Не удалась и Сыроквасова в «Печальном детективе», хотя писатель и сделал все возможное, чтобы уничтожить ее в глазах читателя. И не потому, что образ неверен, вовсе нет, а только проза Астафьева обладает редкой и, в сущности, драгоценной особенностью. По мере приближения к злу, его слова обращаются в мертвое вещество. Он не может написать не только Смердякова, но даже и Лисковского Горданова с его каторжной совестью. Может быть, потому что не желает ничего знать о трагедии зла, о которой говорил еще святой Антоний. И бесы веруют и завидуют добрым людям. И все-таки эпитет «Добрая» применительно к музе Астафьева не совсем точен. Он объясняет многое. Ну, например, почему «Пастух и пастушка» выше «Печального детектива», а картина «Общественные ухи в царь рыбе», рассказ «Уха на Багониде» выглядит убедительнее самых, казалось бы, достоверных описаний солдатских бараков в «Проклятые убиты». Почему одинокий плач доходяги из «Новобранцев» в последнем романе потрясает больше самой, как будто ударной сцены расстрела молодых дезертиров? Это природа таланта, над которой сам же писатель не властен и должен принять ее как судьбу. Но в прозе Астафьева еще есть штрих, без которого нельзя понять ее в целом. В рассказе «Сашка Лебедев» мелькнула случайная фраза «контуженная муза». Это когда герой случайно заглянул через плечо раненого солдата и на потрепанном листе увидел такие строки. «Осенний лист, кружася, падает на лист бумаги, где грусть и трепет сердце моего, где по любви лишь сладкие мечтания, а больше нету ничего». Можно и еще вспомнить, когда в детдоме хоронили Гошу Воробья, дети хотели сами водрузить на его могиле фанерный памятник, но им не дали. Они чего доброго на дощечке напишут «Гошка Воробьев» и добавят еще какую-нибудь от сердца идущую чушь. Или побитый жизнью, пропивший все на свете папаша, растерявший на крутых поворотах судьбы семью, детей, профессию, последние зубы, пишет сыночку с лесоповала чувствительные строки «Пишу письмо, слеза катится». Это не просто мотив, это ключ к прозе Астафьева. Ее литературный источник в несуществующем жанре письма XX века, с которым мы постоянно имеем дело, даже не обращая на него внимания, почему манера Астафьева и кажется удивительно знакомой. Известно, что в архивах страны хранятся тонны писем никому неведомых людей, оказавшихся там по самым разным причинам. И вот, пока наши историки с раскаленными от гнева очками спорят, был ли Иван Грозный прогрессивным или нет, весь этот бесценный материал лежит без движения. Но письмо века – это не только письмо с фронта или старухи из деревни к сыну. Это и трогательно-литературные эпитафии на могилах, которые еще можно встретить на старых городских кладбищах. Это и совсем уже экзотический жанр домашних мемуаров, написанный в назидание детям. И, наконец, это художественные опусы никому неизвестных провинциальных сочинителей, которых в редакцию ноги так и не донесли, прочитать которые можно вот именно случайно, через плечо, обреченное на забвение и вечность. Виктор Астафьев, командированный в столицу, полномочный представитель этой культуры. Она его выбрала, отметила. Это можно понять даже не по манере, а по душе его прозы. И не он оказал ей услугу, сделав неграмотные строки в школьных тетрадях фактом высокой литературы, а она подарила ему легитимное звание русского писателя, за которое другие сражались в коридорах литературной власти не на жизнь, а на смерть. Но почему все-таки контуженная муза? Это можно понять и буквально. Астафьев воевал и был ранен. И в символическом смысле большинство астафьевских персонажей – люди, ушибленные историей, испытывающие постоянный душевный и физический голод, недостаток энергии. Странная, легкая смерть солдатов, пастухи и пастушки, и даже просто лишенные, например, руки. Но это не вкус к страданию по Достоевскому и не нравственное мучение толстовских героев. Это именно тот скорчившийся солдатик на Бородинском поле, которому лихим снарядом оторвало ногу и на которого с таким ужасом смотрел Пьер. Из всех художников прошлого оставь его ближе всех Иван Шмелев. Сцены деревенских праздников, застолий и какого-то внушительного веселья, когда жареная рыба, пирог или студень – подаются не просто так, а со смыслом, словно так и просятся со страниц последнего поклона в «Лето Господне» и часто обманывают зрение. В самом деле, настолько ли уж изменилась Россия, если даже в голодные 20-30-е годы люди все так же собираются по-родственному, пляшут, поют, смеются, но вдруг в каком-нибудь рассказе случайная картинка все решительно поставит на место и станет понятно – голод – это голод, а война – это война. Вот шебутная бабенка на пароме, обутая в красные сапожки на меху, купленная с рук на кентовском базаре. Все норовилось сплясать, чтоб сапоги такие роскошные показать, и какая она отчаянная, пьяная показать. Митяй с землечерпалки. Но не пьяная она была, пишет Астафьев, а усталой была. А рядом старушка богомольного вида с кротким и далеким лицом, не вникая в веселье, макала желтую баранку в противопожарную бадью с водой и мелко, и часто перебирая голыми деснами, мусолила ее. И отсюда уже ясно, почему любое выражение злости в мире Астафьева обречено не только на моральный, но и на художественный неуспех. Почему он, изображающий скрежет зубов, непременно падает, хотя бы и право на злость было куплено ему нелегкой судьбой? В одном интервью он сказал: «Этот век смолол нас как нацию. Потому мы народ усталый, надсаженный. Добавь усталости чуть-чуть, и он уже согнулся». Возможно, именно здесь лежит объяснение странного астафьевского буддизма, особенно заметного в «Пастухе и пастушке». Прежде он казался мне каким-то ненатуральным, книжным, и лишь сегодня, перечитывая Астафьева, начинаешь понимать его главную мысль. Всякое напряжение страсти, хотя бы и благородной, грозит нам остановкой сердца, у которого только и осталось силы, что на тихую слезу. Это горько, но правда. Время бросать камни и время их собирать. Время гореть и время остывать. Время делать историю и время бежать из нее. Если мы хотим иметь какое-то будущее, надо беречь стариков. Хотя бы потому, что они-то и есть наше будущее. У нас уже не осталось сил на историческую юность. Но мы заслужили право на чистую и достойную старость.